Отрезвление оказалось жестоким. Хроническая болезнь, подтачивавшая организм Тео, внезапно приняла острую форму, и он впал в буйное помешательство. В бреду его преследовали воспоминания о брате, может быть, укоры совести. В воскресенье перед самоубийством Винсента у братьев произошло тяжелое объяснение, во время которого были, как видно, произнесены непоправимые слова. Уволившись из галереи Буссо и Велладона, Тео решил создать ассоциацию художников, как мечтал Винсент, решил помочь Гогену, как мечтал Винсент, послал телеграммы в Лепульдю, а потом попытался убить молодую жену и грудного ребенка, появление которого внесло смятение в жизнь его брата, любившего Тео мучительной любовью собственника, и усугубило чувство вины, которое прежде мучило Винсента. «Теперь, когда ты женился, мы должны жить не ради великих идей, а, поверь мне, только ради маленьких». 12 октября Тео был помещен в больницу. Через два дня его перевели в лечебницу доктора Бланша. «Отверженные». Такую надпись сделал когда-то Гоген на автопортрете, который он послал Винсенту. Получив эти известия, Гоген пришел в неистовство. Мало того, что телеграммы были посланы сумасшедшим, в лице Тео он потерял единственного человека, продававшего его картины. Это еще ухудшит его положение. Чего ждать от преемников Тео? Наверняка ничего хорошего. Прощальное слово, каким Гоген помянул Тео, еще короче того, которым он отозвался на смерть Винсента. «Сумасшествие Ван Гога, Тео», — писал он Бернару, — «здорово меня подвело. Если Шарлопен не даст мне денег для поездки на Таити, я пропал. Когда уж я, наконец, заживу на свободе в лесах? Господи, как долго ждать? Подумать только, каждый день собирают пожертвования на пострадавших от наводнения. А художники? Никто о них не думает. Хоть с голоду подыхай». Узнав от Серюзье, что Бернар пытается организовать выставку произведений Винсента, Гоген жаром выбранил его за эту затею. «Вот не кстати. Вы сами знаете, как я отношусь к работам Винсента, но учитывая тупоумие публики, совсем не ко времени напоминать о Винсенте и его безумии, как раз тогда, когда его брат очутился в таком же положении. Многие так говорят, что наша живопись безумна, это нам повредит, а Винсенту пользы не принесет» и так далее. А впрочем, действуйте, но это глупо. А вот уже несколько дней Гоген оставался у Мари Куклы вдвоем с Филижером. Над Деханом еще одна невеселая новость: нависла угроза лишиться ежемесячного содержания. Его семья перестала высылать ему деньги, и Дехану пришлось выехать в Париж, чтобы повидаться с одним из его дядей. Гоген, терзаясь беспокойством, забрасывал друзей письмами. «Ему надо вырваться из Лепульдю, надо ехать в Париж, чтобы все уладить». Письмо Шуфа немного успокоило и обнадежило его. Вопреки опасениям Гогена, Буссо и Велладон, по-видимому, не собирались отказываться от его работ. Он приободрился. «Вы пишете, что моя известность сильно возросла за последнее время. Я предвидел это в связи с тем, что произошло с Ван Гогом. Вот почему я и рвусь в Париж, чтобы подхлестнуть вспыхнувший интерес, пока он не угас, и попытаться им воспользоваться. Я убежден, что если мне когда-нибудь удастся уехать подальше, пристроив в разные места мои картины, чтобы их разрядить, они сильно поднимутся в цене. Продажа 5 картин Поста Франко с каждой, которую помог устроить Бернар, развязала руки Гогену. Купил картину художник, с которым Ван Гог встречался в Провансе, наследник богатых владельцев фаянсовых заводов из Люксембурга Эжен Бок. И 7 ноября он покинул Британию. В испачканной красками куртки поверх синей фуфайки, украшенной бретонской вышивкой, в старом плаще, в берете, деревянных башмаках и широких брюках, купленных за 12,5 франков в универсальном магазине дешевых товаров, Гоген, появившийся в Париже в эти ноябрьские дни, был отнюдь не похож на победителя. Прошло уже 8 лет с тех пор, как он бросил биржу. Все эти 8 лет его преследовали неудачи, всевозможные разочарования. Он болел, иногда голодал, в всегда нуждался и постоянно испытывал тяжкую нравственную муку от того, что был изгоем, не имеющим ни дома, ни жены, ни детей.